Мы остановились у кромки воды. Ступеньки уходили в мутную глубину, и сложно было точно сказать, по колено здесь или по грудь. Дозиметра у нас при себе не оказалось, но я был уверен. Жижа фонит. Интересно, волжская вода или грунтовая? Коридор на этом этаже был широченный, потолок высокий, сводчатый, с лепниной, подвешенными сегментами трухлявых труб и ржавыми гирляндами люстр. Умели, однако, штабные вояки в прошлом веке подготовить для себя комфортные могилки на случай экстренной эвакуации. С размахом мыслили. Слева анфилада комнат терялась во тьме, а справа на матовой поверхности воды дрожали тусклые блики. Значит, источник света не так далеко. Я осторожно приблизился к краю стены, уперся свободной ладонью в стойку перил и выглянул за угол. Быстро сфотографировал взглядом коридор и убрал голову обратно. Вакса стоял, прижавшись спиной к штукатурке возле развилки. Как он умудряется держаться на 10-сантиметровом карнизе? Ходячее чудо эквилибристики. Из правого крыла торчали швеллеры, куски арматуры, гнилая изоляция. А из левого, по хорошо подсвеченной воде, плыли каскадами волны, явно пускаемые наропальцами. Но проблема состояла в том, что перед Ваксой был перекресток, и перебраться через него по диагонали, не спрыгнув в воду, пацан не мог ни теоретически, ни практически. План нападения трещал по швам. Но я слишком хорошо знал Ваксу, и знание меня пугало. Этот балбес временами превращался из вертлявого ужа в упертого осла, достигающего своих целей не плутовством, а лобовым прорывом, не оглядываясь ни на что. Оставалось надеяться, что он не натворит глупостей, потому что исправить их уже не сможет никто из нас. Сердце ухало в груди, ритмично отсчитывая секунды. Рука Евы ткнулась в мою ладонь, и я машинально сжал пальцы. Вот бы угадать, она волнуется за успех нашего дела в целом или за пацана в частности. Время шло. Голоса стихли, зато всплески стали громче, а прыгучие отсветы на стенах ярче. Отзывать Ваксу обратно было поздно и бесполезно, поэтому мозг просто автоматически прикидывал варианты развития событий, и все они, как назло, заканчивались трагедией. Бульк. Тишина. Короткий бульк взвел внутреннюю пружину до отказа. Согласно логике, он мог родиться от чего угодно, но я вдруг за гривком почувствовал — граната. Хотелось заорать Ваксе: «Ложись, прыгай, уходи, делай что-нибудь!» Но голосовые связки онемели. Зато у Ваксы, как выяснилось, с артикуляцией все было в полном порядке. «Привет, чебуреки! Не скучаете?» Задорный вопль пацана разорвал тугое безмолвие катакомб, как натянутую тряпку, в лоскуты. Замершие звуки, казалось, только и ждали сигнала. Они посыпались со всех сторон, градом забарабанили по перепонкам. «Держи его!» «Хрясть!» «Стреляй!» «Дэнь-дэнь!» «Ну-ка поймай, жаба!» Из-за угла вылетел целый фонтан брызг. Ева оттянула меня назад, что-то бормоча в самое ухо, но я не разобрал слов. В коридоре раздался металлический лязг, да такой громкий, что я подумал, граната уже взорвалась. Но нет, она рванула секундой позже. «Ах ты, щенок!» Этот возглас Эрипио поставил длинное многоточие после сумбурной чехарды. И мир на мгновение померк. Отсветы стерлись, стены сдвинулись, по вискам словно бы вдарили два кузнечных молота. В следующее мгновение справа обрушился целый водопад. Ева оступилась и чуть не выронила прикрываемый рукавом фонарик. Высвободившийся луч метнулся в потолок, бросая косую тень через весь коридор. Брызги осыпались, спустив по воде сотни кругов. Вот и все. Главное, чтобы балбес не додумался нырнуть в воду. Гидродинамический удар и в самом лучшем случае контузия, в худшем — повреждение сосудов и внутренних органов. Я выхватил у Евы фонарик и бросился вперед, задрав руки повыше. Глубина по пояс. Но вода такая холодная, что сначала чудится, будто ноги окатили кипятком. Градусов 7-10, не выше. Стараясь не брызгать и водя фонариком из стороны в сторону, я выбрался на середину. «Егор!» Из темноты завала торчали швеллеры и арматура. Вдалеке луч отражался от белесой стены с черным квадратом дверного проема. С забрызганного бордюра стекали вертлявые ручейки. В том месте, где стоял Вакса, стена была иссечена осколками. «Егор!» — вновь позвал я, раздвигая туловищем воду. «Егор!» — где же он мог укрыться? «Отзовись же, засранец!» — беспомощно сказал я, останавливаясь на перекрестке. Возле стены копошилось что-то живое, но, посветив туда, я убедился, что это один из наропольцев. Спутанные волосы закрывали лицо, из разодранной в клочья химзы сочилась кровь. «Балдыз!» — стонал он, ни шиша не соображая после контузии. «Наргиз! Балдыз!» Выстрелом я прервал страдания неудачника. Гильза отлетела в воду. От грохота снова зазвенело в ушах. Больше движения в воде не было. Сзади подошла Ева, держа кугуары в вытянутых руках. «Нашел мальчика?» — спросила она. Я покачал головой, чувствуя, как сердце сбивается с ритма. Внезапно стало очень жутко и одиноко, как тогда в лесу, где я потерялся и заблудился среди сосен. Страхи детства вернулись, помноженные на опыт взрослого человека. Одиночество — это ведь вовсе не когда ты один. Это когда тебя никто не ждет. «Неужели...» «Я не мальчик!» — донесся из-за швеллеров обиженный голос. «Растолкуй ты ей, а!» Меня как током ударило. Я развернулся на 180 градусов и высветил завал, моля судьбу, чтобы голос оказался настоящим, а не почудился. Взгляд уперся в кусок чугунной ванной, едва различимой за нагромождением хлама. «Егор, ты здесь?» Из-за эмалированного бортика появилась довольная физиономия. Респиратор Вакса потерял, и щербатая улыбка светилась в темноте на манер путевого светофора. «Вылезай, сапер!» — вздыхая, наконец, полной грудью, сказал я. «Лихо ты их приложил!» «Картонки ищи!» — посоветовал Вакса, выбираясь из ванной и одергивая свою потрепанную жилетку. «Сивый их в руках держал!» «А ключи?» — тут же спросила Ева. «Так я не понял», — прищурился Вакса. «Я мальчик?» «Нет-нет», — заверила она его, — «матерый баран-осеменитель, как договаривались». «Ключами они уже открыли ворота», — объяснил пацан, тыча пальцем в дальний конец ответвления, где ковырялись наропольцы. «Там». Мы, внимательно всматриваясь в колышущуюся муть и держа стволы наготове, пошли в указанном направлении. Пол здесь повышался под углом, и уровень воды, соответственно, становился ниже. Это несказанно радовало, потому что ноги уже почти околели, и суставы еле гнулись. В нескольких местах я заметил кровавые пятна и темные ошметки, но предпочел на них не смотреть. Кажется, кроме того наропольца, которого я добил, выживших не осталось. Все-таки взрыв боевой гранаты в каменной кишке — убойная штуковина. Ответвление заканчивалось заколоченным тупиком. Несколько досок были отодраны, и за ними виднелись тяжелые створки. Сталь здесь лишь покрылась слоем грязи и копоти, но не заржавела. Наверное, на ворота в свое время нанесли антикоррозийку. На площадке валялись инструменты и россыпь запаянных в полиэтилен картонок. Перфокарты, судя по всему, уцелели. Ева собрала их и бережно сложила в контейнер аптечки. Я посветил в лаз между отколупанными досками и обнаружил два ключа, вставленных в замочные скважины по разные стороны от ворот. Видимо, запорный механизм срабатывает только если повернуть оба ключа одновременно, — поделился я догадкой. — Хитро придумано. Одному не открыть. — Да, так и есть, — кивнула Ева. — За воротами должен быть спуск в систему туннелей. Посвети-ка. Я направил луч на темную щель между отодвинутой левой створкой и застопоренной правой. Ева бочком протиснулась внутрь, жестом попросила свет. Я передал ей фонарь, и на какое-то время мы с Ваксой остались в темноте. «Цел?» — спросил я. «Ага. Правда, оглох чутка. Это пройдет». Всплеск заставил меня содрогнуться. «Разве пацан стоит в этой стороне?» Мне казалось, что голос его исходил вовсе не оттуда. В воде вновь хлюпнуло. «Егор?» Ответа не последовало. Зато послышалась возня. Я открыл было рот, чтобы еще раз позвать Ваксу, но получил неожиданно сильный толчок в грудь и, потеряв равновесие, полетел назад. Ева показалась из щели, но я всем весом навалился на нее, вдавливая обратно. Луч фонарика лишь единожды чиркнул по коридору, выхватив из темноты вымазанную в крови рожу Эрипио, ослепительно яркое лезвие ножа и выступившую от напряжения жилку на лбу Ваксы. Пацан изо всех сил тянул створку на себя, отделяя нас с Евой от взбешенного предводителя, сумевшего выжить при взрыве гранаты. «Пока, Ливчик-счастливчик!» — сорвалось с окровавленных губ Ваксы, прежде чем ворота с лязгом закрылись. Я исступленно шарахнул в гермодверь пистолетом. «Дэн!» Отбросив бесполезный Стечкин, я попробовал сунуть пальцы между створками, но тщетно, они вплотную прилегали друг к другу. Ногти, ломаясь, лишь скребанули по гладкому металлу. Я вырвал у застывшей рядом Евы фонарь и бросился искать задвижки, выключатели, рубильники, рычаги, что угодно, лишь бы открыть проклятые ворота. Вот они, две замочные скважины. Но ключи... Они были по ту сторону, там, за створками. А здесь застыла пустота, равнодушная к моим метаниям. Я кромсал тьму лучом фонарика, словно обезумевший хирург, но она тут же вновь срасталась в бесформенный комок, как флуктуация, как чужеродный организм. Даже шрамов не оставалось. Вокруг серели холодные стены. Тонны бетона, кирпича, земли, щебня, смолы, штукатурки. Нетерпящие эмоций, безмолвные, отягощенные грузом времени. В них можно было долбить бесконечно долго. Не помню точно, сколько я долбил, но когда Ева сумела, наконец, оттащить мое обессилевшее тело от ворот, костяшки были содраны в кровь. Прерывисто дыша, я упал на колени, сорвал надоевшую полумаску респиратора и закрыл голову руками. Из глаз потекли стылые, как весь этот проклятый мир, слезы. А ненавистная сволочь, без спросу поселившаяся в моих потрохах, ликовала. Голод получил очередную жертву, еще более страшную, чем можно было себе вообразить. «Сволота ты! Солитер души! Тварь ненасытная!» Я беззвучно плакал, упершись теменем в сталь. И теперь уже не имело смысла ждать. Ведь запорный механизм ворот сделан хитро. В одиночку его не открыть. Ни врагу, ни другу.